Темнота ночи начала спадать, ее заменял утренний свет на востоке, утро вступило в свои права. Множество авантюристов направлялись к подземелью, Лили пробиралась через толпу по южной главной улице. «Что же я делаю?» – прошептала себе под нос Лили, опустив голову и рассматривая каменную мостовую. Сбежав из дома ночью, она отправилась прямиком к гному-торговцу. Разумеется, Бом, владелец, был удивлен, когда увидел девушку на пороге, но не стал ее прогонять, когда она попросила остаться на ночлег. Она осталась у него до утра, а когда пришел выбившийся из сил беловолосый парень, искавший ее, она попросила владельца отправить его домой. Все из-за отчаяния. Как стыдно. Может, ей хотелось, чтобы Бел ощутил волнение, беспокойство, начал ревновать? Как это мерзко! Лили в очередной раз ругала себя, ее окутывала мрачность. Она сбежала, чтобы не слышать то, что слышать не хотела, чтобы отвернуться от того, что не хотела видеть. Ей должно было быть безразлично, но девушка не знала, как ей встретиться с Беллом. Что ей делать? Как извиниться? Стоит ли ей пойти домой? Она остановилась перед одним из зданий, терзаемая этими вопросами. Это место было описано в записке Финна Деймне, место, в котором он будет ждать. Девушке пришлось уйти довольно далеко от главной улицы и пройти несколько аллей, чтобы сюда добраться. Зайдя так далеко, она захотела пойти до конца, она уже ударилась о дно, почему бы не отдаться на волю случая снова? Почему бы и нет? Подумала про себя девушка, оказавшись перед дверью. Здание, указанное в записке, было на удивление маленьким. Оно было расположено между западной и юго-западной районами города, на самой его окраине, у городской стены. Прохожие ходили здесь нечасто, поэтому кафе, известное как «Скрытая нора полуросликов», было очень сложно обнаружить среди высоких зданий узкого переулка. С первого взгляда можно было понять, что это один из повсеместных баров Арарио. Кто бы мог подумать, что в Арарио есть и такие места? Лили прошла под огромной вывеской «Только полурослики», написанной крупными буквами на коине, и положила руку на деревянную дверь, распахнув ее с тихим скрежетом. Весь обиход внутри был сделан под полуросликов, то есть был маленьким. Не только низкие потолки, но и столы со стульями казались подходящими только для детей других рас. Несколько закадычных посетителей уже сидели на привычных местах, несмотря на раннее время. Посетители, официанты... Даже бармен. Все были полуросликами. Все они были под стать размером кафе, никто не выделялся. Впрочем, представитель другой расы, человек, например, оказавшись в этом кафе, наверняка был бы очень сильно ошарашен. В конце концов, никто не ожидает увидеть, как кучка детей сидит за барной стойкой и потягивает эль. Даже для Лили, самой полурослицы, было странно видеть сидящих на стульях полуросликов, чьи ноги доставали до пола. Несмотря на расположение, дела в баре для полуросликов шли хорошо, возможно, от того, что его посетители чувствовали гордость и приходили сюда именно из-за эксклюзивности этого места. Лили стояла перед дверью, ошарашенно осматриваясь. В этот момент к ней подошел один из полуросликов-официантов. «Добро пожаловать. Если вы пришли без сопровождения, за стойкой много мест для одино... Стоп!» Присмотревшись к лицу посетительницы, полурослик-работник замер. Пока Лили удивленно осматривалась, с ее головы сполз капюшон, вместе с тем прикрывавший ее лицо. И поэтому... «Ха? А Лили Рука Арде? Семья Гести? И кажется, вы господин Лунь?» Лили узнала откнувшего в нее пальцем и закричавшего работника. Огромные круглые глаза и светлые волосы. Он выглядел как ребенок, которого какой-нибудь богатей бы нанял для выполнения мелких поручений. Лунь Эспел. Авантюристы, бывший член семьи Аполлона, которая противостояла семье Гести в битве. Лили и ее друзья одержали победу в этом столкновении и в результате изгнали Аполлона из Арарио. Бывшим членам семьи Аполлона была предоставлена возможность присоединиться к другим семьям по их выбору. Лунь, судя по всему, стал работать в качестве официанта в этом баре. Удивление Лунья быстро переросло в гнев. Он посмотрел на Лили с неприкрытой неприязнью. «Это из-за твоей семьи я тут столы драю, а не в подземелье с монстрами расправляюсь. Чем будешь искупать вино?» «Разве это не вы охотились на господина Белла и ради него объявили битву? Лили ничего делать не обязана, хоть мы и воспользовались не самыми честными методами». Судя по всему, Луня не приняла ни одна другая семья после битвы. Полурослики и без того являются жертвами дискриминации, а сам Лунь всего лишь низкоранговый авантюрист, который не поднял свой уровень. Пусть полурослик и был членом семьи Аполлона среднего класса, но в отличие от авантюристов третьего ранга, вроде Дафны и Кассандры, предложение присоединиться он не получал. Когда сам Лунь предлагал свои услуги, начинались перешептывания про его предательство во время штурма замка Шрема. Подобные действия никто оправдать не мог, поэтому полурослику раз за разом указывали на дверь. Репутацией троянского коня, разнесшейся по городу, причиной был тот факт, что Лили, пользуясь своим заклинанием, замаскировалась под Луне и ударила семью Аполлона в спину. Настоящий Лунь на поле боя так и не появился, поскольку все это время был заперт в ящике, где-то в городе. Взгляды наблюдателей были прикованы к боям, поэтому никто не обратил внимания на появление Лили, когда та отменила действие магии. Поэтому на Луне обрушилась вся вина за произошедшее, он не избежал черной метки. Несмотря на то, что использование грязных трюков для уменьшения боевого потенциала вражеских сил не редкость перед битвами, да и после появления на поле боя Вельфа, Микота и Лю также стали называть загадочными перебежчиками, Лили все равно казалось, что ради победы с Лунем поступили неправильно. «К тому же Лили слышала, что бог Мех предложил вам место в своей семье. И Лили слышала, что его предложение было отвергнуто. Почему вы его не приняли?» «Ну, я вообще-то был членом семьи Аполлона, знаешь ли? С чего бы мне идти в погрязшую в долгах слабую семью?» Лили одарила Луня взглядом, в котором читалось явное негодование, услышав возражение небольшого авантюриста. Она и сама понимала, какой стресс приходит с долгами, но, скорее всего, самая обычная гордость и остановила Луня. В качестве доказательства можно привести в пример Дафну и Кассандру, которые вступили в погрязшую в долгах слабую семью по собственному желанию. «Что ж, почему бы тебе тогда не вступить в семью Лили? Лили лично обратиться к богине Гестии?» — предложила девушка с толикой сочувствия в голосе. «Да хрена лысого я стану! У вас, ребята, намного больше долг, чем у Мяха!» Отверг предложение Лунь. Ему было известно, с какой помпой было объявлено о долгах семьи, в которой состоит Лили. Девушка заметила, что пытаться помочь полурослику больше нет смысла, и сдалась. «Кое-кто ждет Лили, поэтому Лили заходит. Как скажешь». Лили подвела черту этой бесполезной перепалки, а Лунь отвернулся от нее и гневно потопал прочь. Слегка выбитая из колеи грубостью Луни, Лили прошла в обеденную зону. В поисках пригласившего ее в это место человека, она начала осматриваться и почти сразу его нашла. Он сидел за столом спиной к бару рядом с открытым окном, его освещал проникающий в окно солнечный свет, из-за перешептывания окружающих, бросавших на него взгляды, обнаружить полурослика было нетрудно. «А, ты решила прийти?» Финн Дэймне читал небольшую книгу, уменьшенную специально для полуросликов. Заметив приближение Лили, он оторвал взгляд от страниц. Может, для того, чтобы скрыть свою личность, а может, просто в качестве аксессуара, Финн носил очки. Эти очки придавали ему интеллигентный вид, который в сочетании с детским обликом и очень взрослым поведением и был одной из главных причин, по которым Финн был так популярен среди авантюристок города. Лили впервые увидела это воочию. Финн одарил девушку дружелюбной улыбкой, заставив наблюдателей впасть в истерию. Никто и представить себе не мог, что Лили была той девушкой, которую ждал знаменитый первоклассный авантюрист, надежда своего народа и носитель титула храбреца. И Лили ощутила удивление во взглядах собравшихся вокруг полуросликов, даже Лунь, время от времени со злобой поглядывающий на девушку, застыл. Лили была будто вытащена из воды рыба, она не знала, что делать дальше. Финн совсем наоборот, будто не беспокоился об окружающих взглядах и начал как ни в чем не бывало говорить. «Честно говоря, я не ждал, что ты сегодня придешь. Может, посланника, но не тебя лично». «Если не был уверен, зачем вообще было приглашать?» Ссора с Беллом тяготила сердце девушки, поэтому ее ответ был пропитан иронией. «О, нет!» – подумала девушка, как только слова вылетели из ее рта. Она только что обратилась к авантюристу высокого ранга, который явно превосходит ее в положении таким грубым тоном. Пока она ожидала ответа, по ее спине пробежал холодок, но полурослик только тихонько усмехнулся. Его золотистые волосы поблескивали в мягких солнечных лучах, пробивающихся сквозь окно. «Не хочешь присесть?» Его спокойствие осталось непоколебимым, а Лили тихонько сделала то, что ей предложили. Она не сводила взгляд с его улыбки и села на стул напротив Финна. «Поскольку нам впервые выдалась возможность пообщаться с глазу на глаз, думаю, будет правильно для начала представиться. Я Финн Дэймне. Спасибо, что пришла. Лили Рука Арде». Оба полурослика знали имена друг друга, но Финн всё равно представился из вежливости. Лили также последовала этикету. Сейчас они встретились, чтобы обсудить возможность официального брака. Финн снял очки, положив их рядом со стаканом, который был почти полон. Он заказал напиток и для Лили, и Лунь принёс его, поставив на стол. На лице официанта читалось множество сложных эмоций. Как только он отошёл, между Лили и Финном начался разговор. «Можно сказать, что ты открыта к моему предложению, поскольку пришла лично?» Финн не стал обмениваться любезностями или пускаться в разъяснения. Его голос был тихим, а улыбка не сходила с его лица всё время встречи. Лили сидела, уставившись на свои колени. «Принять его предложение – это неплохая идея», – сказал тихий голос в голове Лили. Её чувства к Беллу ни к чему не приведут. Какую боль это бы ни приносило, это было очевидно. Поэтому девушка никак не могла избавиться от чувства, что принятие предложения сидевшего напротив полурослика – это лучший вариант. Финн, как и она, полурослик, но также он известен всем и каждому как храбрец. Белл упоминал, что она будет жить счастливо. Скорее всего, это правда. Оказавшись перед Финном, девушка ощутила его прямодушие и силу характера. Принимая во внимание положение и силу характера полурослика, его избранница будет жить с комфортом, совершенно не беспокоясь об окружающем мире. Вряд ли в её жизни снова появится подобное предложение. Такая возможность предоставляется всего раз. Без разрешения Гести Лили не может покинуть семью, но если она решит следовать за Финном, скорее всего, девушка будет жить лёгкой и вольготной жизнью до конца своих дней. Возможно, даже придёт день, когда Финн заменит беловолосого парня в её сердце. «Пожалуйста, ответьте на один вопрос». До этого момента Лили задавала немало вопросов в своей голове, но на каждый находила собственный ответ. Из её рта вырвалось нечто похожее на шёпот, она медленно подняла голову, и взгляд её ореховых глаз встретился с его. «Почему была выбрана Лили?» Вопрос был самым важным. Лили получила далеко не лучшее воспитание, к тому же у неё было преступное прошлое, одно время она была воровкой. Девушка считала, что человек, с которым она пойдёт одним путём, вряд ли может быть похож на Финна. Поэтому она хотела узнать о настоящих чувствах сидевшего напротив полурослика. «Белл Кранелл тебе не сказал? Твоя отвага произвела на меня впечатление». «Отвага? Множество других полуросликов отважны. К тому же многие полурослики гораздо сильнее Лили». «Наверняка ты права. Но сила и отвага не всегда идут рука об руку. Ты столкнулась с огромной опасностью, и тебе хватило воли, чтобы справиться с ней, несмотря на то, что тебе известно о собственных слабости. Я слышал, что ты сделала на 18 этаже. Ты рисковала собственной жизнью, чтобы помогать другим, как великая Фиана. Ты яркий пример для всех полуросликов». Лили слегка покраснела, когда Финн, не задумываясь, выложил ей свои мысли. Неожиданная и очень искренняя похвала застала её врасплох. Девушка потрясла головой, чтобы снова собраться с мыслями. «Вы слишком много веры вкладываете в Лили. Лили не какой-то ангельский полурослик. Господин Финн, вы наверняка слышали от других авантюристов слухи о полурослике с ловкими пальчиками. О том, кто крал предметы и деньги авантюристов». «До меня доходили слухи». Лили была тем полуросликом. Она заманивала авантюристов в ловушки и уносила всё ценное, что при них было. Любого, кто встречал Лили, ожидала такая участь. Поэтому Лили плохой, просто отвратительный. То, что об этом ходили слухи, говорит о том, что жертвы оставались живы и могли об этом рассказать. Я присматривался к инцидентам, потому что один из моих подчинённых стал жертвой. Все жертвы краши живы и здоровы. И после того, как Лили призналась в своём тёмном прошлом, Финн остался непоколебим, заявив, что она никого не убила. Лили снова уставилась на свои колени. Она хотела опровергнуть слова полурослика, она призналась, что за год совершила очень много преступлений, несколько раз она даже подвергала опасности жизни авантюристов. Однако те авантюристы были очень крепкими. Даже потеряв всё, что они имели, эти авантюристы цеплялись за жизнь, как тараканы. Была одна причина, по которой девушка не поднимала на авантюристов руку, они того не стоили. Лучшим способом отомстить было заставить их страдать, быстрая смерть была бы слишком милосердной. Поэтому Лили никогда не пыталась убивать своих жертв. Лили была наивна. «Я живу в Арарио достаточно долго, чтобы знать, что украсть ценности, не убив жертву, непростая задача. Я не божество. У меня нет права тебя судить, да и я этого не хочу». Слова Финна были наполнены силой, они пронзали, будто острие копья. Но выражение на его лице было спокойным, Финн снова улыбнулся и произнёс. «Всё, что я вижу, это какая ты сейчас». Лили молчала. «И девушка, которой ты стала, обладает важнейшим качеством, которое давно потерял наш народ». Голубые глаза Финна блеснули, а он с восторгом посмотрел на Лили.